забытые книги на полках отбрасывают неловко тени великих истин и полководцев, а новым лицо смеяться. С молоком убежавшее время, родившееся в Вифлееме, между двумя мирами, а нынешнее цунами, в котором мы только искры из неоцифрованной жизни. Искусство не быть пророком, чтоб не торговать ни собой, ни Богом, не лгать о любви и в одной из камер выстукивать азбукой Морзе пламя. В своем замороженном сердце Кая, мечтая вернуться в родную стаю, которая тянется в небо клином, опять возвращаясь твои Палестины.